Бандиты Вольнова вместе с каналом «Входящий вызов» решили отдать людям холодильник, но желающих оказалось много. Смотрим, что из этого вышло. Закидываю, то есть поднимаю, господи. Алло. Алло, добрый вечер, Михаил, это Алена. Добрый вечер, добрый вечер. Ну, скажите, пожалуйста, вы уже вернулись? К 9 буду, к 9. А, к 9, да? То есть пораньше не получилось у вас, не получается, да? Да, на работе немного задержали. Ага. Я думал, пораньше получится, не получилось. Ну, вы точно будете в 9, да? Ну, конечно, это... конечно. Ее куда же я денусь? Домой-то ага, надо хорошо попасть. Ага, поняла. Ладно, хорошо. Я вас угу подожду тогда. Угу. Ладно, спасибо. До свидания. Алло, какой еще раз номер «Газели»? 512, давай, подходи. Здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Алло. Девушка, мы... Алло. Алло, алло, да. Мы подъехали. Алло, скажите, пожалуйста, Подъехали. Вон еще с холодильника подъехали. Что происходит? Отключите звуки. Алло, что-то вас не слышно. Алло, я по поводу телевизора. Алло. Алло, да, я по поводу телевизора. Алло, да. Да, вот мы подъехали. Да, мы тоже подъехали. А вы где стоите? Ну, я вижу, что машина подъехала. Шофер говорит, там телевизора нету, только диван сказали, говорит. Алло. Алло, я не понимаю. Да, мясо, где вы находитесь? Я стою около мяса, свежее мясо. Так мне нужно холодильник забрать у вас. Ну, мы хотели телевизор забрать. Как, на каком машине этот телевизор? Понятно, это какая-то хрень. Алло. Здравствуйте, мы вот на месте, а куда нам сидим? Алло. Алло. Да-да. Алло, девушка, алло. Я говорю, куда нам? Да-да-да, здравствуйте. Я хотел Ваню, можно? Что-что? А куда дальше идти? Девушка. А вы где? Я буду в аптеке. Это Ваня? Слышь, алло, да. Алло, алло. Да, алло, здравствуйте, мы у аптеки, а куда нам дальше идти? Мы вот стоим около мяса. Вот около мяса, а мы, да, где написано аптека и магазин Gold Market. Или... Аптека, а мы напротив арки мы. Нет, мы напротив арки. А там видите, вот рядом Дикси, вот мы напротив Дикси. Я вижу электротовары какие-то. А? Хорошо, подождите, мы уже на аптеке. Алло. Алло. Уже алло, да. Когда вы говорите, я не понимаю, что вы говорите. Я говорю, я вам звоню. Я уже Дикси. Алло. Алло. Алло. А вы где? Ваня. Николай? Алло, добрый день. Алло. Ваня, Николай, Ваня, Николай, Ваня, Ваня, Николай. Алло. Алло, алло, мы уже подъезжаем, поедем. А Ваня, да, можно? Мы тоже подъезжаем, подождите, пожалуйста, мы на желтой такси едем. Все, а мы на газельке, газелька 505. Девушка. Алло, 505. Алло. Алло. Мы вот в аптеке, куда нам дальше? Алло. А где вы едете? Алло. Алло. Мы не едем, мы уже приехали. Алло. А где вы приехали? Я стою, никого не вижу. У вас там 10 связей сразу, что ли, работает? Я не понимаю. Мы говорим, там еще говорят. Вы какой слушаете? Алло. Нас или там кого-то? Алло. Нет, алло. Короче, это развод. Хули вы ведетесь-то, блядь? Какой развод? Алло. Алло. Алло. Это... Алло. Извините, связь прервалась. Это... Sorry. Это развод, ёпты, хули вы, блядь. Алло. Какой надо выезжать, если это развод, блядь. Я уже Дикси стою, говорю. Да что такое-то, а? Это развод. Алло, давайте, алло. Я подъезжаю. Мы уже выходим, холодильник вот выносим. Вещь, просто, холодильник да. Выносим, выносим холодильник. Вань. Алло. Ваня. Михаил. Нужен. По поводу холодильника. Да. Алло, Вань. А куда вы его ставили возле этого? Ваня, Тома. Что ж такое-то, а? Ваня. Алло. Алло. Ты можешь перезвонить мне? Это Макс. Слышно меня? Да, да, могу. Да. Перезвони, пожалуйста, да. Что-то соединение у тебя какое-то там, не пойму. Хорошо, я сам не понял. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Это вот за холодильником, здравствуйте. Мы вот по поводу холодильника, мы подъехали к вашему адресу. Да, да, да, мы подъехали этот, на перекресток. Подскажите, как вам дальше? Вот мы стоим на перекрестке возле мостика. А куда нам дальше? Я по поводу телевизора вам. Алло, по поводу телевизора звоню. Нет, алло. Алло. Да, да, да. Кто конференцию включил? Да. Блин, это... Блин, алло. Да что такое-то, а? Алло. Алло, мы по поводу... Да, да, да. Включена. По поводу телевизора я приехал. Алло. Алло. Алло. Да, да, да. Да что такое? Кто-то конференцию включил этот. Не дозвонится. Я не знаю. Постоянно, посторонний. Алло, вы меня слышите по поводу холодильника? Давайте звоним. Да, по поводу холодильника я слышу этот. А по поводу вот. Телевизора, слышишь? Алло. Алло, не слушай. Да, да, да. Это со спортшколы. По поводу телевизора. По поводу телека. Да, что такое телека? По поводу телека. По поводу телека. Я стою около магазина Dixie и слева от меня аптека. Но, алло. Алло. Вижу я эту аптеку, вижу. Это Макс. Алло. Алло. Алло. Уже машина уехала. Ты можешь выйти. Алло, что у вас за связь-то такая? Уже а? Выхожу, выношу алло. Холодильник алло. С братом. Выношу. Ой, блин. Бань, куда вы выносите? Куда? Это Макс, перезвони. Коптейки выношу, коптейки выношу. Аптека, это, Алло, что за беда-то, а? Кто конференцию включил? Выключите. Блин. Алло. Меня на балконе заперли с холодильником. Беда. Я приехал за телевизором, а какой-то холодильник. Меня закрыли алло, на балконе. Меня закрыли на балконе над аптекой. Помогите, откройте, помогите. Меня закрыли на балконе. Помогите. Звони вам все. Ай, блин. Помогите. Так. На балконе, в квартире меня закрыли. Это аптека. Что это такое? На балкон вылезите. Вылезите на балкон, меня закрыли. Меня закрыли, прошу, помогите. Там не пойму. Вылезите, кто-то, кто-то врубил конференцию, короче. Это. Да я уже сказал. Все, они все сбросились. Они ебать. Все сбросились. Че за дичь, блядь? Охуенно. Я думал, они сейчас знакомиться начнут уже, знаешь, там в этом чате. Помогите. Алло. Меня закрыли. Тихо, хорошо. Алло, Ваня. Это Ваня Дорн? Алло. Это Макс алло. Корж. Макс Корж, да. Алло. Небо поможет нам. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Михаил. Это Любовь Ивановна. Мы с вами про холодильник говорили сегодня утром. Я, вы знаете, смогу только во вторник забрать. Я написала вам сообщение. Звонила, не могла дозвониться. Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost. Алло. Алло, добрый вечер. Кончилась у вас конференция-то? Алло, мы за холодильником, да, алло. Да. Да. Любовь Ивановна, вы слышите, да? Алло. Алло. Я вам. Алло. Здравствуйте. Алло, алло, я стою в аптеке. А куда дальше? Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Я сам написала все. Вы посмотрите, пожалуйста, я написала, что кто не приедет, как мы договаривались с вами. Это Любовь Ивановна, вы слышите? Не слышала. Что вы говорите? Алло. Да. Алло. Алло. Алло. Алло. Ну, короче, алло. Алло. Вы где-то колокольчиком. Алло. Алло. Алло. Да, алло. Я стою в аптеке. Да, алло. А куда дальше? Алло. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Да, да, да. Ой, очень плохо. Алло, эй. Алло. Да, да, да, да, да. Вот слышу. Слышу. Тунде, да, добрый день. Вань, тебя слышишь? Добрый вечер. Еще раз. Да, да, сейчас, да, да. Еще раз. Слышишь? Да, да, да, слышу, слышу. Я прямо напротив дикси стою, я тебя не вижу. Ага, так, алло, напротив. Алло, алло, алло, алло, алло, алло. А я уже говорю, что я прямо напротив дикси. Ваня. Сейчас тут много. Да, да, да. О, Вань, это Макс, да. Можешь перезвонить мне? Это Макс. Да, но Макс. Это Сережа. На, по поводу телевизора. Да, да, да, да. Слава Богу, дозвонился. Да. Я уже на подходе. На подходе? Вот на углу здесь стою, где аптека и... Алло, это Ханя? Ну тут много кто стоит. А аптеку не вижу. Дикси сейчас подскажу. Аптека там есть, рот Дикси. Да, и вот я около Дикси, около Дикси и аптеки. Там грузовой по правой стороне, сейчас на другой стороне свежее мясо, да? Вы что ли? Вот это? Привет, привет, мясо. А теперь с тебя подписочка и комментарий под этим видео. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Да, и да, Конфач — это место, где происходит все до публикации, поэтому welcome.